Приветствуем вас на нашем канале. Начинаем наш обзор на боевую обстановку и важные темы за сутки. Да, вот сейчас Даня начнет у нас по обстановке. Да, друзья, всем привет. Ну, в принципе, особо обстановка не изменилась. Единственное, есть продвижение на Донецком, оно же Авдеевское направление. Там наша легендарная 100-я бригада армии ДНР, то есть продвинулась, незначительно, но продвинулась. То есть противника давят. Потом одновременно с этим, в принципе, ожесточенные бои идут по всему фронту. Вот в районе Солидара, ну Солидар уже под нами, то есть, но в этом, грубо говоря, районе, на этом участке фронта ожесточенные бои идут также второй день. Противник на каждом участке фронта очень серьезно огрызается. То есть там наши в рамках Бахмутской операции двигаются, но противник очень серьезно огрызается. Вот, ну, по Артемовску, я думаю, админ скажет, у него есть информация. Да, я хотел сказать, добавить еще, сейчас мы видим, что вот сейчас начали появляться кадры, видео, да, а мы ссылаемся именно на проверенные источники, да, и мы видим, что на Херсонском направлении начали применяться авиабомбы, управляемые, планируемые, которые поражают цели, значит, на берегу, где находится противник, да, то есть там появляются именно видеокадры, где применяют, значит, эти бомбы, да, это, значит, очень хорошо. Да, по Артемовску, значит, появились, значит, кадры, фотографии, что ЧВК «Вагнер» фотки выкладывает с ЖД-станции «Бахмут-2». Это, значит, уже недалеко осталось, несколько улиц до, значит, церкви и пересечения улиц Чкалова и Юбилейная, да, и остается буквально там пару улиц и, значит, окраина Бахмута. То есть «Вагнер» давит в городе, каждый день поддавливает, да. Хотя Евгений Викторович запретил всем, сказал, не забегайте вперед, да, не надо инсайдов, не надо там рассказывать про котлы и так далее, но мы ссылаемся только с тех кадров или фотографий, которые нам попадаются, значит, где уже засвидетельствовали, где наши парни газуют, да, мы только, значит, это используем. Не строим никаких прогнозов, ничего, оставим это все, значит, главе, значит, ЧВК «Вагнер», да, а мы можем озвучивать только там, где конкретно видели, значит, наши парни находятся. Вот, потом самая главная новость, да, самая нашумевшая, да. Значит, Коленька Песков теперь наш человек, да, отбомбил контракт в группе «Вагнер». Об этом заявил Евгений Викторович, сказал, что полгода контракт, значит, Коля Николай работал на РСЗО, да. Многие скажут, ну это ж не штурм, да, ну да, это не штурм, но при всем при этом артиллерия в эту компанию тоже вполне себе небезопасное такое занятие, я вам хочу сказать. Это мягко говоря, конечно. Да, потому что противнику привезли, значит, также артиллерия зарубежного производства, которая мобильная, которая быстрая, отстрелялась, уехала. Плюс используются, значит, разного вида радары противоартиллерийской борьбы, да, когда засекают и поражают, значит, цели. Плюс также большое количество беспилотников и самодельных, и камикадзе, и байрактаров, и очень даже артиллерийские расчеты в этой компании страдают, скажем так. Поэтому, да, если он не был непосредственно в штурмах в первых рядах, да, это не говорит о том, что он не воевал. Поэтому, значит, для нас, лично для меня, это была приятная неожиданность, что воюют не просто простые ребята, да, которых мобилизовали еще кто-то, а ну, люди, которые, в принципе, могли бы отсидеться где-то, да, но, тем не менее, они начали защищать свою родину. Это очень, значит, хороший такой посыл для остальных, скажем так, да. Да, здесь какой момент? Просто нужно понимать, почему наше общество так скептически относится к таким новостям, что потому что больше 30 лет дичайшего капитализма в нашей стране и того, что наши элиты настолько оторвались от народа и от земли, да, своим образом жизни, посещением, как мы уже обсуждали, стран НАТО, да, вот эти все там курорты, дорогие шмотки, Миланы и тому подобное, что такие новости, они вызывают негатив и резкое такое глобальное, тотальное недоверие, да, понятно по каким причинам. Вот. С другой стороны, я бы еще хотел сказать такую мысль выразить, что сейчас Россия живет в условиях войны уже второй год, и формируются новые элиты. И вот этот поступок, и вот эта новость сегодняшняя, да, это должен быть такой сигнал новым элитам, что если ты типа, да, считаешься дворянином, то раньше дворяне в Российской империи, они воевали, да, они вели бойцов в бой и тому подобное. Сейчас, если ты хочешь быть элитой, то в элиту нужно идти через фронт. Лично или там, если у тебя возраст, да, или должность там какая-то очень важная, дети твои, потому что чем они лучше твои дети, чем дети там простых рабочих, да, ну ничем. Поэтому это должен быть такой посыл, что, ребят, если вы хотите продолжать оставаться в статусе элиты, да, вот как эти ребятки, которые по телефону недавно общались, да, это Иосиф Пригожин и еще там какой-то миллиардер, олигарх, чиновник и так далее в одном флаконе. Как они переживают, боятся о санкциях, продавать ли квартиру в Лондоне или нет и тому подобное, то наши элиты должны понять, что вот их время, вот таких вот элит, оно как бы ушло. И сейчас другое время, потому что иначе мы просто не выживем, страна наша не выживет, пока наши элиты немножечко не одуплятся, да? Ну, собственно говоря... Да, ну, думаю, давай напоследок, чтобы эту тему закрыть, скажем, что Николай наш настоящий побратим теперь, да? Который с оружием в руках выполнял боевые задачи. Значит, у меня сомневаться в этой новости нету, потому что Евгений Викторович пока, да, скажем, да, на каких-то там непонятных новостях еще не попадался. Поэтому я думаю, что если Евгений Викторович сказал, так оно и есть. Поэтому я даже не буду думать о том, что как-то там могло быть договорняк какой-то или еще что. Был в расчете, значит, РСЗО, значит, все, так оно и есть. Поэтому человек отработал контракт в группе Вагнер, ЧВК Вагнер, да, значит, все, наш брат по оружию. А те, кто считают, что артиллерия – это, ну, такая безопасная работа, то пусть, в принципе, пойдут на эту, в кавычках, безопасную работу, да, и заслужат себе статус участника боевых действий. Вот, вполне себе, если они считают, что это безопасно. Да, ну, еще мы скажем, знаешь, что артиллерия по-прежнему остается самым убиваемым видом вооруженных сил на войне, на этой, да? Больше всего, больше всего врагов уничтожила именно артиллерия, да? Сейчас появились новая такая... Профессия появилась, это, значит, операторы БПЛА, да, которые востребованы, да, их стало сейчас все больше и больше, да, и вот, значит, когда в связке это все работает, артиллерия плюс БПЛА, это приносит очень большие результаты, поэтому, конечно же, если кому-то кажется, что там артиллерия, да, приходите, помогайте, будьте там в обслуге орудия, таскайте снаряды, которые по 40 килограмм весят, да, и покачайтесь как раз немножко, кто там поправился, да, немножко похудеет, да, и вот как раз совместите приятное с полезным. Вот. Плюс еще поубегаете от прилетов, значит, противника, который будет вести контрбатарейную борьбу. Значит. Да, что, пошли дальше. Что у нас там? Так, у нас там высылка дипломатов из Германии, да? Давай скажем, что это все, вся эта, значит, операция началась не сразу. Все сначала телеграм-каналы начали репостить о том, что какой-то российский борт зачем-то полетел в Германию, все начали какие-то, значит, свои версии выдвигать, да, но информация пришла, и вот о чем, значит, это все было. Да, то есть получается, наших дипломатов высылают из Германии, но меня тут дело не в этой новости. Там многие начали писать в телеграм-каналах, все, началась война, как бы немцы снова. Ну, в общем, пока еще рано об этом говорить, насчет глобальной войны, которая, в принципе, пока что началась уже давно, если что. Просто немцы пока еще открыто, непосредственно своими тушками в этом не принимают участие. Ну, за исключением некоторых наемников. Здесь, ну, лично меня поразила другая новость. Меня поразила реакция нашего МИДа. Там, ну, грубо говоря, как? Там представители нашего МИДа заявили о том, что на самом деле немцы нас предупреждали заранее, мы об этом знали. Сами же немцы попросили нам об этом не говорить, не заявлять, не публичить. И тут вот такие плохие немцы вот сами же это все своим журналистам и рассказали. Да? Вот. То есть это к чему? Это как вообще выглядит со стороны? То есть нам говорят, слышите, мы там ваших этих дипломатов сейчас нахрен отправим обратно. Только давайте вы об этом не говорите, хорошо? Мы такие, ну ладно, хорошо, не будем, да. А немцы заявляют. Да, то есть, во-первых, то, что мы, ну, что значит не говорите? Ну, то есть, нас немцы делают, ну, в дипломатическом смысле нам хуже, просят об этом не заявлять. Но мы на это ведемся, да. А потом жалуемся о том, что они нас снова обманули. Ну, здесь такой момент, что у нас на всех уровнях, да, вот такой какой-то гуманизм и какие-то извращенные понятия добра, там, подставь вторую щеку, потом все остальные части тела и тому подобное. Мы так ни на каком уровне не победим. То есть этот мир, он понимает только силу. Только силу. Прав тот, у кого больше прав. Прав тот, кто сильнее. Победители не судят. Все, только так. А у нас, получается, в военном плане политики боятся заявить там «убей врага», да, то есть как-то все так обтекаемо получается. В дипломатическом плане та же фигня, как бы, то есть мы такие пытаемся быть на стороне такими добрыми для всех, да, вот нас все пинают, а мы такие остаемся добрыми, учтивыми и что-то там пытаемся выполнить. Ну, опять же, это как боец, да, вот как боксер, которому говорят, вот ты выходишь в ринг, но ты можешь работать только одной левой, а противник будет работать всем, вот именно как по правилам смешанных единоборств. Но, блин, это, ну, пора уже, мне кажется, отдупляться, как бы, и отходить от этого. Тогда у меня такое предложение. Тогда вообще нам не нужно делать никаких заявлений, а просто действовать сразу. То есть нам выслали дипломатов, нам надо просто брать молча, даже без заявления, и отправлять обратно, и все. Правильно? То есть заявления, по сути, не нужны. Зачем нам что-то говорить, оправдываться перед кем-то или с чем-то? Правильно? Нам выслали, тут же выслали в ответ. Я об этом и говорю, но конкретно в этом случае, когда речь шла, только вы молчите, ничего не заявляете, мы такие, ну хорошо, понимаешь, то мы сами, получается, дали им возможность даже вот в такой мелкой ситуации, как бы, но не сдержать свое слово, да, грубо говоря. Поэтому, ну, просто, блин, смешная ситуация на самом деле, но... Как раз по поводу МИДа, сейчас высылаются 34 дипломата немецких из 90 работающих в Москве. А вот как бы, пока мы обсуждали... Я не против, круто, что они это делают. Я не об этом, я о том, что даже в такой мелочи, что нас немцы попросили об этом не заявлять, поэтому мы не заявляли, хотя знали сами заранее. Вот зачем они соглашались, немцы такие, мы вам сделаем хуже, отправим вас, да, это же, ну, унизительно в дипломатическом мире, но только вы об этом не говорите никому, и мы такие, ну ладно. Тут даже если была какая-то договоренность, просто не надо было говорить о том, что нас попросили, просто сказать, ну, немцы, немцы высылают нас, ну, мы высылаем в ответ. Да, уже помолчали бы уже, понимаешь? Я просто не понимаю, как, почему наш МИД не понимает, как это выглядит. Немцы высылают, и первые заявили, да. Ну, а мы, значит, заявили вторыми и тоже высылаем в ответ. То есть, получается, что вот мы критикуем как-то Министерство обороны, да, на нас люди обижаются. А получается, что, значит, МИДом тоже надо заниматься. Да, да. Ну, конечно, ну, блин, это же наше лицо, это мы, но почему нам должно быть стыдно за них? Ну, вот непонятно, почему, понимаешь, я вот об этом. Но на сегодня у нас все главные новости мы обсудили, поэтому до завтра. До завтра, друзья. Спасибо, что нас смотрите.